Глава 29. «Вы знаете, что делают с убежавшими женами?» Процедил Чарослав. Я нахмурилась, поджав губы. Явно что-то гадкое. Даже не сомневалась в извращенной фантазии мужчин этого мира. От его слов мне стало не по себе. «Вижу, что твои служанки отлично знают», — продолжал он угрожающе. Я отметила, что и Иринга, и Альгина побледнели, словно полотно. «А ты, дерзкая девка, наверное, забыла?» «Я не твоя девка, Чарослав. Я для тебя госпожа Морозова», — храбро заявила я. «И прекрати угрожать». Он глухо рассмеялся. Видимо, его позабавила моя бравада. «Языкатая», — хмыкнул Арей. «Ладно, я поговорю с тобой наедине. Но что делать с твоими служанками?» Процедил Чарослав и обратился к моей горничной. «Иринга, тебе заплатили вперед 10 золотых за твою службу в Налагии. А ты сбежала, не отработав их. Ты воровка?» «Я не воровка, нет!» Испуганно воскликнула Иринга, и по ужасу в ее глазах я поняла, что с ворами в этом мире тоже не очень церемонятся. «Ты знаешь, как поступают с ворами в нашем царстве?» Продолжал давить на нее грозным взором Чарослав. «Я не воровка». «Тогда верни 10 золотых. Где они? И можешь ступать на все 4 стороны». «У меня нет их. Я оставила деньги своей сестре Инге. Ей очень надо было. Я подумала, что еще заработаю». «Значит, денег у тебя нет. Поэтому ты воровка. А ты знаешь, какое наказание ждет воров?» «Отдай он нам, Чарослав!» Вдруг пророкотал один из воинов, тот самый Рябой, который не нравился Иринге. «Мы прекрасно с ней развлечемся, она отработает свой долг». Трое воинов похабно заржали, довольно поддакивая. От его слов, а еще больше от гнусного смеха воинов, мне стало совсем гадко на душе. «Она слишком тощая. Мне по нраву вон та сладкая булочка с рыжей косой», — поддержал гнусный спор Арей, сверкая темным взором на Альгину. «Отдай ее мне, Чарослав, на воспитание. Я сделаю так, чтобы она точно о всех побегах забыла». «Умотаешь ее в постели, чтобы у нее не было сил бежать», — раздался очередной похабный возглас другого воина. Четверо воинов опять громко загоготали. Больше не в силах слушать все эти гнусности, я возмутилась. «Чарослав, угомони своих воинов и родичей. Я не намерена все это слушать, и я не позволю обижать моих служанок». «И правда, парни, прекращайте», — огрызнулся на воинов Чарослав, недовольно нахмурившись. И только после его слов и интонации я поняла, что они просто шутили и не собирались никого насиловать и убивать за побег. Даже выдохнула с облегчением. «Что вы к девкам прицепились?» — раздраженно заявил Драгомир. «Они и так все дрожат, как зайцы». Я всегда знала, что Драгомир — один из немногих их клана медведей, кто был адекватен и добр. «Думаю, вам следует пойти с нами обратно, девки, пока мы вас не связали и не потащили, как мешки с зерном», — нравоучительно заявил Арей, переводя глаза то на Альгину, то на меня. «Я никуда не пойду», — непокорно огрызнулась я, мотнув головой. «Пойдешь, куда тебе деваться?» — мрачно сказал Чарослав. «Ты принадлежишь мне. Тебя все равно никто не приютит. А твоя Иринга вообще воровка. Сегодня же разнесу по всем городам и весям о том, что вы сбежали. И лучшее, что вас ждет, это тюрьма». «Да, тебя как опозорившую мужа жену, а твою горничную как воровку», — поддакнул один из братьев Чарослава. Все замолчали, напряженно смотря друг на друга. Никто из нас не хотел уступать, ни мы, ни мужчины. И вдруг в зловещей тишине сизого тумана раздался звонкий голос Руты. «Мы что, не побежим от них, Вия?» Я так и прижимала девочку к себе, а она обхватила меня ручонками. «Рута, а ну иди сюда!» Тут же приказал Чарослав, ему явно не понравились слова малышки. «Еще и дочь мою уволокла, своевольница!» Он быстро приблизил своего мощного жеребца к нам и, проворно наклонившись, ухватил девочку сильной рукой. Стремительно поднял ее и усадил ее впереди себя. Рута испуганно вскрикнула. «Со мной ей будет лучше», — тихо вымолвила я. «Альгина, ты свободна», — продолжал чеканить Чарослав. «Если хочешь, можешь уходить. Мы тебя не держим». «Я останусь с госпожой Златовей», — ответила женщина, и я благодарно улыбнулась ей в ответ. «Раз так, то возвращаемся по-хорошему?» — спросил Чарослав. «Или будете и дальше вести себя, как глупые гусыни?» «Сам ты гусь лапчатый!» — парировала я возмущенно. «Нет, чтоб спать, так следишь за нами!» Почему-то сейчас страх перед этими вояками у меня испарился. Да, они выглядели грозно, но потому, что стали разговаривать с нами и вообще пытались все решить мирно с нашим побегом, я поняла, что они не такие уж кровожадные, как мне изначально казалось. И если бы это было не так, мы бы уже были избиты, изнасилованы или еще чего хуже. «Конечно, слежу за своим добром. А как ты хотела?» Оскалился Чарослав и хмуро окинул меня взглядом. Чуть склонился со своего жеребца и протянул мне руку. «Поехали давай». Я фыркнула, но все же ухватилась за его руку. «Раз мы так лоханулись с этим побегом, надо, по крайней мере, меньше бесить их». Чарослав легко приподнял меня с земли и усадил позади себя на жеребца. Рута так и сидела впереди. Я видела, что девочка даже боится дышать от страха. То ли опасалась отца, то ли коня. «А он может упасть?» — озвучила свои страхи Рута. «Кто? Северин?» — спросил Чарослав, поняв, что она говорила про жеребца. «Нет, дочь, не может. Вы же легкие, ему не очень тяжело». Я даже замерла, он второй раз за четверть часа назвал Руту дочерью, и я была поражена. Да и рукой он очень бережно держал малышку. «Альгина, давай руку!» Раздался сбоку от меня голос Арея, который протянул к женщине свою широкую ладонь, приглашая сесть в седло с собой. Но Альгина как-то испуганно и недовольно взглянула на него и нахмурилась. Чуть отойдя, она приблизилась к его брату. «Могу я сесть с тобой, Драгомир?» — спросила Альгина вежливо второго дядьку Чарослава. И я прекрасно поняла ее. Драгомир точно будет вежлив с ней и учтив. И не потому, что у него есть жена, а потому, что он единственный из них воспитанный. Драгомир согласно кивнул, наклонившись, обвил рукой стан женщины и довольно легко поднял ее, усадив впереди себя на коня. «Вертихвостка!» — прорычал злобно Арей и быстро пришпорил своего жеребца. Ирингу усадил к себе другой воин, и она его сразу предостерегла. «Только тронь, не получишь в бок локтем, понял?» «Да нужна ты больно, конопатая!» — поморщился он. Когда мы не спеша поскакали обратно, Чарослав громко заявил. «Мы должны поговорить, Златовея, и как можно скорее». «О чем нам говорить?» — спросила я с вызовом. «Думаю, после разговора со мной ты успокоишься и больше не будешь помышлять о побеге». Хмыкнул он, как-то странно улыбаясь. Один из воинов, что ехал с нами бок о бок, отпустил сальную шутку и рассмеялся. Я сверкнула на него глазами и нервно выдохнула. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним, как говорится. А я не собиралась подпускать к себе близко Чарослава. Пусть так и знает. И забывать о побеге тоже».